Глава 33. Василина. Год спустя. Просыпаюсь от шума. Что-то явно разбилось. Мельком смотрю на Юрку. Спит крепко, и это прекрасно. Достаю халат и иду смотреть, что случилось. Включаю на кухне свет и ахаю. Замечаю повсюду желтую жижу и Сережу с тряпкой. Только не говори, что ты обоссался. Просто бутылка разбилась. Я сейчас все уберу. Иди спи. Он рваным движением пытается собрать осколки и, конечно, режется. Так, иди отсюда, только аккуратно. Сядь тут, пожалуйста. Достаю аптечку, достаю осколок и бинтую руку. Смотрю на пустой взгляд, чувствуя, как горечь подступает к горлу. Хочется спросить, как он докатился до такого, чтобы пить одному, драться по барам, употреблять. Но смысл спрашивать, когда и так все ясно. И любой разговор на эту тему неизменно приводит к скандалу и моей вине во всем. Я бы давно съехала. Дарина зовет в Питер, да и отец готов купить нам квартиру. Но я не могу оставить отца своего ребенка. По крайней мере, пока блудная гимнастка не вернется. Ну или пока друг не найдет смысл жизни, хоть в чем-то. И этот смысл даже не в сыне, с которым за последний год он общался разве что при собственных родителях. Заебал я тебя, да? Нормально. Пожинаем плоды подросткового максимализма, когда казалось, что можно заставить кого-то себя полюбить. Может, и ты не любила. Может, и она не любила. А те дамы с твоих тусовок любят? Очень глубоко, если бы ты... Ой, уволь, я суррогатом точно не буду. Сука ты, Васька, я ради тебя, а ты даже не отсосешь. А я рядом с тобой, и однажды ты придешь в себя. Отсосешь? Нет. Даже я в себя уже не верю. Он хватает меня за плечо, нажимает пальцами. Порой так больно вот тут, что, кажется, ничего не поможет. Разве что вискари, порошочек. С ними легче, понимаешь? Да понимаю я, отпусти, больно. Почему за ней не едешь? Потому что не хочу унижаться. Потому что хочу, чтобы приняла таким, как есть, даже с сыном и с тобой. Таким, какой ты сейчас есть, тебя разве что шлюха примет. Иди спать, я тут все уберу. Я сам. Иди уже, самостоятельный. Пойду Юру поцелую. Давно его не видел. К сыну не подходи. Еще не хватало ему пропахнуть твоей блевотиной. Я говорил, что ты сука. Да, было пару раз. Отвожу его в спальню, где он обычно отсыпается после очередной попойки. Раздеваю до трусов и накрываю одеялом. Смотрю на его обездвиженное тело и понимаю, что пора класть его на лечение. Сама я больше не справляюсь. Да и никогда не была авторитетом. Сколько раз за год я слышала, как он жалеет, что не уехал тогда с Лушей, что спас меня. Наутро, конечно, извинялся, но суть это не меняет. К большому сожалению, я и сама порой жалею, что все закончилось вот так. Булат мог остаться в живых, а я... Я бы привыкла там, в лесу, где я что-то значила. Пусть даже это было иллюзией. Мелисса, простите за поздний звонок. Мама Сережи всегда готова меня заменить, а я понимаю, что в пропахшей алкоголем квартире не могу больше находиться. Но и оставлять его одного не могу. Вы не могли бы приехать? Сережа? Просто не хочу оставлять его одного. Конечно, сейчас будем. Опять тебя разбудил. Ничего, я уже привыкла. Пока они едут, я собираю сумку в дорогу и перекладываю Юру в автолюльку, прикрывая одеялом. Сама натягиваю спортивный костюм, складываю ноутбук и проверяю, все ли взяла из косметики. У Кадыровых намечается праздник, и мы были с Сережей и Юрой приглашены, но, кажется, приеду я только с сыном. Спустя полчаса в дверь звонят, и я иду открывать. Обнимаюсь с мамой Сережи, киваю отцу. Что он опять учудил? Не буянил, просто напился. Ты в Питер? Надеюсь, не на машине? Да, не волнуйтесь, на самолете. Вру не краснее. Машина исправна, буду ехать по платной трассе, что делала уже не раз. Нельзя так, знаю, но... Это полная глупость, знаю, но... Пока я еду по ночной трассе одна на своем любимом мини-купере, я словно ближе к нему. Словно жду подсознательно, что он снова возьмет меня в плен, на этот раз навсегда. Звоните, если что, я сразу прилечу. Конечно. Вася, ты же понимаешь, что пора. Я знаю, но мне тяжело это принять. Тяжело принять, что тут понадобится профессиональная помощь, а я не смогла исправить свою ошибку. Ребенок не может быть ошибкой. Как ты можешь так говорить? Просто я не могу избавиться от ощущения, что он с каждым днем ненавидит меня все больше. Мы не можем его потерять. Мой сын слабак. Пора признать это и отправить его на лечение, а ты прекрати мучиться чувством вины. Не из-за тебя, так по другой причине он бы начал себя гробить. Давайте, может, подождем? Я вернусь из Питера, мы сходим к психологу, я не хочу его предавать тем, что мы отправим его на лечение. Он этого мне не простит. Лучше не простит, но будет живой. Дайте мне несколько дней, я что-нибудь придумаю. Мы побудем с ним. Хорошо. Обнимаю родителей Сережи и ухожу из квартиры. Смотрю на дверь, которую стала ненавидеть. Каждый раз возвращаться сюда все сложнее и сложнее. Я больше не чувствую, что я тут дома. Да и негде. Нет у меня больше дома. Разве что моя машина, где нервы успокаиваются. А воспоминания о событиях годовалой давности проносятся в голове невероятно ярко. Словно только вчера Булат держал меня в своих больших руках. Я завожу машину и еду по МКАДу в сторону Платки. Там разгоняюсь до предела и гоню в полюбившийся мне город. Наверное, из-за большой семьи, которая в теории могла бы стать моей. Ну, если бы я действительно что-то значила для Булата, а не была лишь разменной монетой, способом отомстить, хоть и не сильно удачным. Торможу на той самой заправке, на которой когда-то Булат меня заметил беременную. Покупаю себе кофе, булочку и сок с конфетами для Юрки. Выхожу с заправки и резко торможу, когда вижу крупный силуэт у третьей колонки. Тяжелая походка, крутые бедра и широкие плечи, на которых еле держится рубашка. Рубашка? Это не про Булата. Он такой не наденет. Да и не существует больше. Но я все еще стою и пялюсь на спину, на профиль с прямым носом. На тяжелой челюсти не щетинки. Пухлые губы, раскосый взгляд. Можно даже сказать, что он похож, если бы я не знала, что Булат умер. Но что-то все равно меня дергает крикнуть. «Булат!» И я клянусь, клянусь, но его спина напрягается. Но он даже не поворачивает головы и просто идет платить за бензин, просто пройдя мимо. «Это не может быть он». Иначе не смог бы пройти мимо. Но как же, черт возьми, похож. Я добегаю до машины, проверяю малыша и снова бегу к заправке. На входе врезаюсь в скалу и опрокидываю кофе на белоснежную рубашку. Ой, неуклюжая дура, куда смотришь? Простите, я не хотела. Он даже не смотрит. Обходит меня по кругу и идет к своему джипу. А я, как загипнотизированный кролик, за ним. Смотрю, как он открывает багажник, снимает рубашку, кидает зло в пакеты, натягивает черную футболку на свое крупное, увитое мышцами тело. Но абсолютно безволосое. Булат был с волосами. Я часто скользила по ним пальцами, искала под ними плоские соски. «Булат!» Говорю как можно громче. «Не могут быть люди друг на друга так похожи!» «Девушка, вам что-то нужно?» «Просто вы похожи на Булата». «А вы похожи на мою надоедливую одноклассницу. Но я же не ору вам, Глафира». Почти выплевывает он и садится в свою машину, а потом просто уезжает, оставив меня в облаке пыли, выхлопных газов и полного раздрая. Такой выстрел из прошлого. Просто наповал. И как теперь жить, зная, что где-то по всему свету бродит копия человека, который был важным для меня, близким. Пусть и ужасно грубым, но он смотрел на меня, как на женщину мечты, а этот смотрит, как на грязь под ногами. А значит, что Булатом он быть не может. Не может, потому что Булата уже год как нет в живых.